Я знаю о нем именно оттуда. Тянь Циси вытянула руки и ноги, а ее прекрасное лицо омрачилось беспокойством. Всего один день, а такие гигантские изменения. Надеюсь, у мастера и остальных есть план. Игнорируя формальности, она схватила Цинле за руку. Вытащив его из комнаты, она направилась к фальшивой скале на заднем дворе. Цинле было непривычно ощущать тепло ее маленьких рук, но, видя, как она спешит, послушно последовал за ней. Скоро Тянь Циси привела его к скале. Он находится в маленькой пещере. Вход в пещеру закрыт камнем. Когда мы пройдем в пещеру, мы сможем зайти в тайный ход. Он был найден одним страстным мастером несколько поколений назад. Так он мог видеться со своей возлюбленной. Тянь Циси говорила, поджав губы. Цинле вошел вместе с ней в пещеру. Скал было мало, а небольшая пещера была совсем узкой. В ней мог поместиться только один человек. Они вынуждены были даже пригнуться и идти очень медленным шагом. Лорд приказал проверять дома, которые мы зачищали, каждые 2 часа. Идите внутрь. Именно в этот момент снаружи раздался холодный голос. В каменном доме заслышались тяжелые шаги. Настроение Цинли резко изменилось. Он вдруг обнял Тянь Циси в этой темноте и попытался прижаться к ее уху, чтобы попросить остановиться. Однако узкая пещера была темной, а им перед этим пришлось согнуться. Кажется, он промахнулся. «Тэ, ты меня целуешь?» – пискливо воскликнула Тянь Циси. Ее лицо лихорадочно горело. Глава 196. Провокация. Тело Тянь Циси пахло орхидеями. Этот аромат проникал в нос Цинле и отвлекал его. Оба склонились в низкой пещере, плотно прижавшись друг к другу. Цинле даже обнял ее одной рукой. Услышав, что она дуется, Цинле понял, что то, чего он коснулся губами, было совсем не ухом. «Тихо, кто-то идет», — объяснил он, понизив голос. Тянь Циси обернулась в темноте и стала серьезно прислушиваться. Она услышала приближающиеся шаги бойцов и их нетерпеливые разговоры. Она поняла, что Цинле просто ошибся. «Обыщите дом еще раз. Возможно, кто-то спрятался здесь», — говорил командир. «Есть, мой лорд», — лениво ответил боец. Кто-то стал приближаться к скалам, что возвышались за каменным домом. Цинле дышал так, чтобы замедлить частоту сердечных сокращений. Пульсация его жизненной энергии почти исчезла. Он вошел в состояние бездумного спокойствия. Он словно слился с миром, став его частью, и перестал привлекать внимание. Даже те бойцы, которые были сильнее него, с трудом могли обнаружить его присутствие, когда он входил в состояние бездумного спокойствия. Тянь Циси никогда не культивировала боевые искусства, но все равно была достаточно сильна. Она прорвалась к расколотому миру, а сил у нее было больше, чем у Цинле. Она не могла войти в состояние бездумного спокойствия, но у нее были свои способы. Ее метод был прост. Она проглотила таблетку сосредоточенности. Когда она оказалась в желудке Тянь Циси, у нее замедлилось биение сердца, приток крови и жизненной энергии. Она достигла того же состояния, что и Цинле. Оба тесно прижимались друг к другу, скрывая свое присутствие. Время от времени слышались голоса бойцов. Они обыскали все комнаты и двор. Никто не обратил внимания на скалу и тем более на пещеру, в которую с трудом можно было протиснуться. Спустя некоторое время отряд, которому было приказано обыскать местность, медленно удалился, не обнаружив ничего подозрительного. Цинле и Тянь Циси зашевелились не сразу. Они ждали, прижавшись друг к другу, боясь, что эти люди могут вернуться. Тянь Циси, ощутив, что ее тело довольно сильно затекло, наконец размяла руки и прикоснулась к Цинле. «Ты в порядке?» Вдохнув аромат ее тела, Цинле обернулся и равнодушно ответил. «В порядке. Мы пойдем дальше?» — спросила Тянь Циси. Цинле кивнул. «Пойдем». Тянь Циси пошла вперед. Вдруг она вскрикнула, неудачно захромав и упав на Цинле. Соблазнительное тело снова тесно прижалось к нему. «Мы слишком долго стояли, у меня затекли ноги», — растерянно сказала она. Цинле не двигался и не говорил ни слова. Несмотря на то, что он не думал ни о чем недозволенном, в нем росло беспокойство. Его дыхание участилось. Он боялся, что не сможет себя контролировать, поэтому не смел даже пошевелиться. Дав краткое объяснение, Тянь Циси замолчала. Ее ноги дрожали, а она не могла это остановить. Она пыталась вернуть себе равновесие. Иногда ее соблазнительное тело снова прижималось к телу Цинле, словно она без конца провоцировала его. Всякий раз, когда красивая фигура Тянь Циси отдалялась, он ощущал необоснованное разочарование. Когда она прижималась к нему снова, Цинле наполняло интригующее удовлетворение. «Скажи мне, брат Цинь, «Как ты думаешь, мы сможем выжить?» Вдруг тихо спросила Тянь Циси. Она переступила на другую ногу, чтобы улучшить циркуляцию крови. Ее кровь текла вяло, пробыв в оковах искусства крови. Несмотря на то, что она приняла таблетку, ее кровь еще не набрала прежней скорости. Поэтому у нее затекло тело после того, как им пришлось пригнуться. Она почти не могла устоять на месте. Это был постэффект кровавых оков. «Не знаю», — подавленно сказал Цинь Ле. «Могу я спросить?» — снова заговорила Тянь Циси. «Спрашивайте, почему ты захотел убить Лян Шаина?» «Ради меня?» Тянь Циси перестала переступать с ноги на ногу. Ее глаза горели, а кольцо пространства слабо светилось в темноте. Она смотрела на плохо освещенное лицо Цинь Ле. Она до сих пор прижималась к нему. Казалось, она не спешила прекращать. «Если бы он не умер, я не мог бы спать по ночам», — спокойное лицо Цинь Ле освещал слабый свет. Он равнодушно сказал: «Он пытался отравить меня сумеречными насекомыми, пытался убить на улице свободной торговли. Оба раза я чуть не погиб. Вернувшись в оружейную секту, я первым делом убил его, потому что сомневался, что переживу третье покушение. Это не связано со мной». В ярких глазах Тянь Циси появилось сильное разочарование. «Это действительно было не ради меня, частично», — кивнул Цинь Ле после минуты молчания. «Мне не хотелось смотреть, как вы уходите из оружейной секты. Мне не хотелось, чтоб вы подчинились его плану. Я хотел вернуть вам то, что вам принадлежит». Глаза Тянь Циси посветлели. Счастье коснулось уголков ее губ. «И сколько же процентов мотивации связано со мной? Может быть, 20 или 30? Честно ответил Цинь Ле. «Этого достаточно». Ее красивые губы широко улыбнулись. Прежде чем Цинь Ле отреагировал, она вдруг приблизилась к нему и поцеловала пухлыми ароматными губами. Затем мило улыбнулась. «Хе-хе, это твоя награда». Цинь Ле тут же замер. Он натупело уставился на Тянь Циси и коснулся того места, куда она его поцеловала. Он до сих пор был немного ошеломлен. «Пошли, я вижу впереди камень, закрывающий проход». Улыбка исчезла с лица Тянь Циси. Казалось, она чувствовала себя довольно хорошо. Кольцо на ее руке продолжало слабо светиться и освещать ее привлекательную фигуру, которая шла в смолистой тьме пещеры. Пещера была узкой, и Тянь Циси наклонилась, чуть прогнувшись в талии. Ее бедра и ягодицы напоминали персик и выглядели чрезвычайно соблазнительно. Ошарашенный Цинь Ле понял, что в его сердце пылает огонь. Вид пригнувшейся Тянь Циси отпечатался глубоко в его сознании. Картинка снова и снова возникала у него перед глазами, он не мог избавиться от нее, словно капризный ребенок. У него пересохло в горле. Вдруг он услышал звуки падающих камней впереди. Он не сразу понял, что Тянь Циси сдвинула камни и теперь радостно зовет его. «Брат Цинь, быстро!» В книге было написано правильно, здесь действительно тайный ход. Похоже, мастер секты был не самым хорошим человеком, раз вырыл его, чтобы встречаться с любовницей. «Старый развратник», — бормотала Тянь Циси, словно не могла представить более отвратительного поведения. Цинь Ле пришлось направить искусство холода, чтобы подавить суматошные мысли. Сделав глубокий вдох, он успокоил сердце. Затем он пошел вперед. Каменный проход уходил далеко, в нем было темно. От стены сходил своеобразный запах гнили. «Я пойду первым. Подождите, пока я не позову вас», — нахмурился Цинь Ле и прыгнул в проход. Коридор был шире, чем он думал. По крайней мере, гораздо шире фальшивой пещеры. Драгоценные камни в стенах сияли, и здесь было светлее, чем в пещере. Он осмотрелся. Не заметив ничего подозрительного, он наконец позвал Тянь Циси. «Вы можете спускаться». «Хорошо», — Тянь Циси тихо рассмеялась и спрыгнула. Цинь Ле автоматически вытянул руки, чтоб поймать ее. Тянь Циси упала прямо в его объятия. Его руки обхватили ее идеальные бедра. Это прикосновение воспламенило его сердце, и Цинь Ле потерял контроль над собой. Он обнаружил, что в горле у него становится все суше и суше. Он ощущал огонь, в котором сгорала его рациональность. Его руки сжимали бедра, к его голове приливала кровь. Его щеки покрылись лихорадочным румянцем. Его взгляд светился, напоминая взгляд животного. Тянь Циси тихо бормотала. Ее лицо залил пьяный румянец. Глаза сверкали мерцающим светом. «Брат Цинь, ты делаешь мне больно», — кусала она губы, растерянно глядя на Цинь Ле. «Давай уже, у нас много дел». Придя в себя, Цинь Ле снова направил искусство холода. Энергия холода, хранящаяся в натальном дворце, заполнила все его жилы. Только тогда похоть постепенно затухла, а он сам обрел истинную ясность. Однако его руки до сих пор лежали на бедрах Тянь Циси. Он быстро отпустил ее, во взгляде появилось смущение. Он заикался. «Сейчас, сейчас, я...» Он не мог ничего сказать, не мог ничего объяснить, не мог подобрать подходящие слова. «Не беспокойся, это не твоя вина, это из-за меня». Тянь Циси поджала алые губы, но в ее глазах плясали огоньки озорства. «Хе-хе, а я ведь думала, что тебя не может взволновать даже женское колено. Год назад, когда ты сдавал экзамены, ты выглядел таким серьезным, а теперь... Ах, почему сейчас возле меня нет искр?» Цинь Ле замер. Прошел год, а она до сих пор помнила. Она все время помнила о своей обиде. И на этот раз она нашла повод уколоть его. Сердце красавицы. Цинь Ле с усмешкой покачал головой и пошел по коридору, игнорируя ее провокации. Тянь Циси бодро следовала за ним и хихикала так, словно выиграла войну. Они словно не понимали, что секта была на грани жизни и смерти. Глава 197. Последняя колонна. Светало. Все члены оружейной секты, не умеющие сражаться, уже давно ушли на вершину пламенного вулкана. Лишь малая часть старейшин внешней секты и бойцов кровавого копья остались на территории внешней секты. Они не решались выйти наружу. Все они молча ждали. Ждали возвращения Лянься и Фэньжун. Вдруг в оставленной кузнице, под старой бронзовой треногой раздался странный шум. Должно быть, это кузница. Уже много лет никто ей не пользовался, так что нам надо быть осторожнее, тихо прошептала Тянь Циси. Хорошо, вперед, сначала показалась голова Цинь Ле, а затем он сам. Протянув руку, он вытащил Тянь Циси. Они стояли в центре запыленной кузницы и смотрели друг на друга со смешанными чувствами. Цинь Ле снова заморозил пламенные порывы. Его лицо выглядело безразличным. Тянь Циси кусала мягкие губы, закатывая соблазнительные и привлекательные глаза. Вдруг она тихо засмеялась. Серьезное выражение Цинь Ле смешило ее. Она поняла, что все это время Цинь Ле скрывал под холодной маской смущение. Пещера, коридор. Эти моменты сблизили их. Тянь Циси любила подшучивать над людьми. Она не забывала то, что случилось год назад. Теперь она сможет время от времени дразнить Цинь Ле. Она начала брать инициативу на себя. Улыбнувшись, она сказала: «Ты готов выйти?» Цинь Ле вдруг встревожился. Он выпустил нить сознания, чтоб разведать обстановку. Старейшина внешней секты, Чэнь Пин, ощутил это особенно остро. Кто-то в кузнице. Вдруг тихо вскрикнул ошеломленный Чэнь Пин. Тут же он и два бойца кровавого копья бросились к заброшенной кузнице, превращенной в склад. Оба бойца встали так, чтобы напасть на противника. Затем старейшина тихо спросил: «Кто там?» Услышав голос Чэнь Пина, Цинь Ле и Тянь Циси испустили вздох облегчения. Они боялись, что оружейная секта уже захвачена пятью силами, что везде рыщут убийцы темной башни и бойцы темного зала. Если бы это было так, то они сами пришли бы на собственную казнь. «Старейшина Чинь, это я, Тянь Циси, а я Цинь Пин». Оба назвались. Чинь Пин, застигнутый врасплох, воскликнул: «Это и в самом деле вы, как вы пришли сюда?» Оба бойца медленно опустили артефакты. Цинь Ле и Тянь Циси вышли из кузницы, полной паутины, и предстали перед Чинь Пином. «Цинь Пин, Тянь Циси, это правда вы?» Чинь Пин был вне себя от радости. «Старик Чинь», раздался вдалеке голос Тонь Цзиньхуа. «Все в порядке. Цинь Пин и Тянь Циси вернулись», вскрикнул Чинь Пин. Тонь Цзиньхуа тоже охватила радость. Вскоре прибежал Тонь Цзиньхуа, за которым следовали пятеро бойцов кровавого копья. Он удивленно посмотрел на Тянь Циси и спросил: «Как вы вернулись? Где Июань и Ляньжоу?» Взгляд Тянь Циси потемнел. «Июань и сестра Жоу больше не вернутся. С ними что-то случилось?» Выражение лица Тонь Цзиньхуа было мрачным. «Что произошло?» — мягко спросил Чэнь Пин. Тянь Циси подробно описала, что происходит в городе, рассказала про Ди Шицзу и Юань Цаня, про появление Лянься и Фэньжун, и кровавое копье. Она в деталях рассказала обо всем, что случилось прошлой ночью. Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин были поражены ее рассказом. Иногда они ошарашенно смотрели на Цинь Ле. Победить кровавую тень с помощью энергии земли, сразиться с Пань Фэнем и Лули, успешно привести Тянь Циси обратно в секту. Он сделал это сам. Старейшины внешней секты, Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин, хорошо знали, как силен Пань Фэнь. Они слышали о могуществе Лули и могли представить ужасные силы кровавой тени. Возвращение Цинь Ле в оружейную секту казалось им невообразимым. «Что происходит здесь?» — спросил Цинь Ле. «Все очень плохо», — вздохнул Чэнь Пин. «Ни один боец кровавого копья из тех, кого мы отправили, не вернулся. Лянь Се и Фэнь Жун нет, и профессионалы пяти сил стоят прямо у ворот. Они заблокировали все выходы, надеясь выловить нас. Нам повезло, что они не напали, иначе мы не смогли бы их остановить. Горько рассмеялся Тонь Цзиньхуа. А мастеры преподобные? Спросила Тянь Циси. Они на вершине вулкана. Они в недоумении, потому что непригодны к сражениям, нахмурился Тонь Цзиньхуа. Это моя ошибка. Я не должен был говорить Юаню. Если бы не я, Лянь Се не был бы в опасности. Если бы он командовал кровавым копьем, у нас был бы шанс. Это не связано с вами, нахмурился Цинь Ле. Пять крупных сил уже давно планировали напасть на секту. Рано или поздно они пришли бы, даже если бы я не убил Лян Шаина. Мое вмешательство лишь ускорило этот вопрос. Здесь опасно. Поднимитесь вверх. Думаю, противник не сразу туда доберется, сказал Чэнь Пин. Хорошо, мы поднимемся и поговорим с мастером и преподобными, кивнула Тянь Циси. Вместе с Цинь Ли она направилась к пламенному вулкану. Светало. Вокруг площади высились 12 колонн. Цинь Ли и Тянь Циси прошли мимо них. Проходя мимо 12-й колонны, Цинь Ли замедлил шаг. Его печалило, что он так и не смог познать тайны последней колонны. Он знал, что оружейная секта исчезнет, а колонн больше не будет. Более того, он никогда не сможет узнать, что за диаграмма хранилась в этой колонне. Это вызывало у него скорбь. Прежде чем подняться к вершине, он в последний раз посмотрел на эту колонну. Однако, пристально взглянув на нее, замер. Он ощутил густой запах крови. Тяжелый смрад исходил из картины на колонне. Цинь Ли остановился. Нахмурившись, он внимательно осмотрел картину и увидел, что духовные линии окрашены свежей алой кровью, словно они состояли из этой свежей крови. Это явно отличалось от того, что он увидел в прошлый раз. Что-то не так, посерьезнел Цинь Ли. Поглядев на колонну, он вдруг сел. «Сестра Тянь, пожалуйста, идите к вершине. Я посижу здесь. Я быстро», — сказал Цинь Ли. Тянь Циси остановилась и обернулась, чтоб посмотреть на него. Она сомневалась. «Что не так? Хочешь раскрыть последние тайны секты до того, как она будет уничтожена? Дай мне немного времени», — бросил Цинь Ли и сформировал нить сознания. Он проскользнул в древние символы, окрашенные кровью. Вдруг колонна ожила. Древний мир был покрыт слоем малой крови. Цинь Ли испытал ужас. Он попробовал прорваться через барьер. Кровью запахло еще сильнее. Казалось, картина залита густой, свежей кровью. Подавляя дискомфорт, он резко пробил барьер нитью своего сознания. Удивительно, но барьер, который в прошлый раз не поддавался, на этот раз не остановил его. Нить его сознания ушла очень глубоко. В следующий мир окрашенные кровью земли появились у него перед глазами. Это была картина последней колонны. Небо было кровавым, земля была темно-красной. Это была точно такая же площадь. Возвышались 12 колонн, украшенные волшебными картинами. Картины двигались, словно у них было собственное сознание. Странные завывания демонов и чудовищ были громкими. Серебряные реки впадали прямо в небо, а заполнены они были чистейшей водой. Птицы летали высоко в кровавом небе, непрерывно колыхая удивительные энергетические волны. Казалось, это место наполнено энергией 12 колонн, а под колоннами сидел изможденный старец. Он сидел, опустив голову, тощий, словно скелет, одетый в человеческую кожу. В его теле не было ни кровинки. От 12 колонн вели ржавые цепи, которые словно вросли в кости старца. Казалось, они были частью его тела. Каждая колонна была связана с его телом. Очевидно, старца здесь запечатали. Ужасающий старец фактически был прикован к духовным колоннам. Цинь Ли был потрясен. Именно в этот момент старик поднял голову. Его лицо было белым, как бумага, а глаза алыми, словно кровь, и сверкающими. «Кто ты? Где Ихунчжи? Почему его здесь нет?» — яростно закричал старик, глядя на Цинь Ли. В его глазах виднелась нить сознания Цинь Ли. Это был всего лишь взгляд, но нить Цинь Ли мгновенно рассеялась, превратившись в клочки полупрозрачного дыма. Глава 198. Старец, похожий на мумию. Тело Цинь Ли тряслось, а глаза были широко распахнуты. Он посмотрел на Тянь Циси и потрясенно вскрикнул. «Внутри колонны кто-то есть». «Че что?» — Тянь Циси отозвалась не сразу. «Кто-то запечатан внутри колонны. Я только что видел его». Цинь Ли тяжело дышал, пытаясь успокоиться. Он спросил: «В книгах секты об этом что-то есть?» «Нет, определенно». Тянь Циси помотала головой, а на ее прекрасном лице отпечатался страх. «Цинь Бин, что ты видел? Что произошло?» «Я объясню позже», — посмотрел на нее Цинь Ли. «Нить моего сознания разрушилась, Стоило ему лишь посмотреть, я создам нить снова и проникну внутрь. Сказав это, он закрыл глаза и, не обращая внимания на полный легкого ужаса взгляд Тянь Циси, снова проник в колонну. Между 12 колоннами, на темно-красной площади, под кровавым небом, истощенный старец холодно смотрел на нить сознания Цинле, а его алые глаза светились кровавым светом. Он холодно хмыкнул. «Где Ихунчжи? И почему он послал тебя? Кто такой Ихунчжи?» Собрался с мыслями Цинле. Видя кровавый свет в его зрачках, старец заколебался и только потом спросил. «Тебя послал не Ихунчжи?» «Нет», — ответил Цинле. «Тогда как ты проник сюда?» — снова завопил старец. Цинле ощутил острую боль. Нить сознания разрушилась во второй раз. Почесав затылок, он посмотрел на Тянь Циси. Горько улыбнувшись, он покачал головой и снова создал нить сознания. На этот раз он начал говорить сразу, как только оказался в кровавом мире. «Не кричите. Когда вы кричите, мне больно, а нить сознания рушится». Иссохший старец постепенно успокоился, глядя на нить сознания Цинле кроваво-красными глазами. «Если тебя прислал не Ихунчжи, то как ты проник сюда?» У старца перекосилось лицо, когда он оглядел колонны. Вдруг его тощее тело крупно задрожало. «Ты оживил все колонны. Не так давно они ожили. Это ты сделал, ты. Ты оживил все колонны и проник в 11 из них. Да, полгода назад я действительно оживил 12 колонн», — ответил Цинле. «Верно, верно, я должен был догадаться», — шептал он, а лицо его становилось все более возбужденным. Из его глаз вырвались лучи пугающего кровавого света, и он воскликнул. «Выпусти меня, и я дам тебе почти все». «Выпустить вас?» — переспросил Цинле. «Почему вы в ловушке? Сколько лет вы здесь? Кто такой Ихунчжи? Почему они заковали вас? Почему я должен отпустить вас? Что вы сможете мне дать?» Цинле задал все вопросы, что пришли в голову. «Тебе не нужно знать обо мне», — быстро успокоился человек. «Тебе нужно знать только то, что я дам тебе все, чего ты попросишь». «Я не позволю вам уйти», — возразил Цинле. «Вы слишком опасны. Неизвестно, что вы будете делать во внешнем мире. Вы можете случайно убить меня, как только выйдете, так что вы останетесь здесь». Закончив, Цинле тут же отозвал нить сознания. Вдруг старец безумно взревел, взвыл, словно адский демон. Весь мир заполнила страшная кровавая аура. С неба закапала кровь, а темно-красная земля задрожала из-за разрушительных волн. Казалось, что эта аура может в мгновение ока убить Цинле, но это длилось лишь мгновение. Старик успокоился, лицо его побледнело. Даже кровавый свет в его глаза постепенно потемнел. Прошло больше тысячи лет, больше тысячи лет. Он стиснул зубы и воскликнул скрипучим голосом. «Ихунчжи не смог забрать меня отсюда, но, возможно, этот юноша сможет. Только тот, кто познал 11 колонн, сможет освободить искусство, скрытое здесь». Его глаза горели светом надежды. Взглянув в кровавые небеса, он успокоился. Затем он тихо воскликнул. «Я выберусь отсюда любой ценой». Цинле открыл глаза. Он невероятно серьезным взглядом смотрел на картину. Человек, заключенный в ней, источал ужасающий густой запах свежей крови. Такой запах был у Лянься и Фэньжун. Что связывало этого старца и кровавое копье? Цинле вдруг задумчиво спросил Тянь Циси. «Сестра Тянь, вы когда-нибудь слышали имя Ихунчжи?» Лицо Тянь Циси перекосилось. «Почему ты вдруг заговорил о нем?» Человек в колонне упомянул Ихунчжи. Он думал, что тот послал меня, так что он определенно видел его раньше. «Вот только кто такой этот Ихунчжи? Тебе действительно нужно внимательно прочитать секретные книги секты», — нахмурилась Тянь Циси. «О нем есть записи. Ихунчжи основал кровавое копье и был мастером Лянься и Фэньжун». «Мастером Лянься?» — ошарашенно спросил Цинле. «Да, раньше их называли огненным копьем. Они тоже были боевым отрядом оружейной секты. Они отвечали за защиту ремесленников и слабых бойцов. Оно всегда было слабее остальных сил», — медленно объясняла Тянь Циси, пока к ним не присоединился Ихунчжи. Десятки лет назад он был учеником внешней секты. Его талант оказался удивительным, и он быстро стал бойцом огненного копья. Однако его стиль боя был немного экстремальным, а поведение – жестоким и безжалостным. Говорят, что ни один враг не ушел от него живым. Однажды бойцов, которые перевозили духовные материалы, ограбили, и огненное копье отправило его с командой. Ихунчжи убил всех в том городе. Преподобные впали в ярость и приговорили его к наказанию. Они приковали его к колонне, чтобы сжечь его сердце, полное насилия, в палящем огне. Чань Цыси указала на 12-ю колонну. Согласно записям, это именно она. У Цинь Ле перекосилось лицо. Дальше идут слишком смутные записи, продолжила Чань Цыси, но и Хун Чжи выжил и даже стал мастером огненного копья. С тех пор они стали называться кровавым копьем. Огненное копье было на дне, но кровавое копье прославилось как один из самых страшных отрядов. Их существование пугало всех, даже 8 храмов и Небесный Союз. Все, что происходит сегодня, связано с Хун Чжи. Где он сейчас? Снова спросил Цинь Ле. Кое-что стало проясняться. Вероятно, Хун Чжи проник в колонну, когда был прикован к ней. Затем, получив некоторые дары от старца, стал мастером кровавого копья. Поэтому все нынешние бойцы кровавого копья учились тому же. Их кровавая аура ничем не отличалась от ауры старца из колонны. Очевидно, эти люди культивировали то же искусство, что и жуткий старец. И Хун Чжи уже давно умер. Однако о его смерти никаких записей нет, сказала Тянь Циси. Цинь Ле притих. Нахмурившись, он думал о том, как диаграмма связана со словами старца. Спустя долгое время он сказал: «Сестра Тянь, пожалуйста, не говорите никому о человеке, который заключен в колонне. Я хочу изучить его. Там действительно кто-то есть?» Недоверчиво спросила Тянь Циси. «Да, и он невероятно страшен. Возможно, он там больше 1000 лет. Возможно, он намного старше, чем оружейная секта», — торжественно сказал Цинь Ле. 1000 лет. Но он до сих пор жив?» — содрогнулась Тянь Циси. «Еще как», — кивнул Цинь Ле. Тянь Циси побледнела, и она, на мгновение задумавшись, сказала: «Хорошо, я сохраню это в секрете. Я ничего не скажу». После паузы она добавила: «Но ты не должен действовать опрометчиво. Лучше не заходи больше туда. Не знаю почему, но мне кажется, что слушать тебя крайне неправильно». «Я понимаю. Давайте сначала поднимемся», — беспокойно ответил Цинь Ле. Они продолжили свой путь к вершине вулкана, увеличив скорость. Время от времени им встречались бойцы кровавого копья. Их глаза сверкали кровавым светом. Лишь увидев Тянь Циси, они пропускали их. Через час они подняли на вершину и наконец увидели Ин Синженя и преподобных. Небо уже посветлело. Инструктор Фэнь. Зайдя в большой зал, Цинь Ле увидел Фэнь Жун, сидящую возле ног Мо Хая. Она была пепельно-бледной, словно потеряла слишком много крови, и объясняла что-то присутствующим. «Кровавая тень — это Ян Чи», — тихо воскликнула Фэнь Жун накровавленными губами. Ян Чи был приемным сыном мастера. Он должен был стать новым мастером кровавого копья вместо Лянь Се. Мы думали, что он уже умер, но не ожидали, что он попал в темную башню и стал кровавой тенью. Глава 199. Прошлое. Ян Чи, как так вышло, что он до сих пор жив? — закричал мастер Ин Синжэнь. «В этом году я видел, как ты и Лянь Се серьезно его ранили, взорвав в пламенном вулкане. Мы даже нашли его окровавленный труп. Как он может быть жив? Вероятно, это был чужой труп. На самом деле он жив и стал гораздо страшнее, чем раньше», — горько ответила Фэнь Жун. Именно в этот момент вошли Цинь Ле и Тянь Циси. Когда они появились, мастер и преподобные мгновенно посмотрели на них. «Как хорошо, как же хорошо, что вы вернулись!» — у Ин Синжэня камень с сердца упал. С тех пор, как пришла Фэнь Жун, он с преподобными расспрашивал о Цинь Ле. Их беспокоило, что в творящемся хаосе их могут взять в плен или убить. Цинь Ле и Тянь Циси были будущим секты, ключом к возрождению. Они понимали, что могут хоть сдаться, хоть умереть, но Цинь Ле и Тянь Циси не должны пострадать. «Инструктор Фэнь, кто такой Ян Чи?» — Цинь Ле подошел, сурово глядя. «Он и есть кровавая тень. Почему вы и Лянь Се пытались его убить?» «Цинь Бин, не стоит беспокоиться о таких мелочах», — сказал Ин Синжэнь. «Это всего лишь вопрос прошлого, и он не имеет к тебе никакого отношения», — устало сказала Фэнь Жун. «Я хочу знать», — воскликнул Цинь Ле. «Я хочу знать о прошлом кровавого копья, хочу знать про человека по имени Хун Чжи, хочу знать о вражде». Когда он упомянул Хун Чжи, у всех в зале немного искривились лица, но они не удивились. Естественно, они понимали, что Цинь Ле читал тайные книги секты, откуда и узнал про связь Хун Чжи с кровавым копьем. Фэнь Жун посмотрела на Ин Синжэня. Подумав, Ин Синжэнь кивнула и сказал: «Рано или поздно он будет отвечать за будущее секты. Есть вещи, которые он должен знать. Здесь нет посторонних. А мастер, что ты знаешь о нем?» — спросила Фэнь Жун, проглотив еще одну таблетку. Цинь Ле повторил слова Тянь Циси. «Это написано в книгах, я знаю только это». Инсинжени преподобные спокойно кивнули. «Мастер умер от руки Лянь Се», мягко сказала Фэнь Жун. «Почему?» – спросил Цинь Ле. «И Хунчжи приковали к колонне, чтобы сжечь в наказание за его злодеяние», – вмешался главный преподобный Лоч Жичан. Оказалось, даже огонь не смог уничтожить его жестокость. К тому же, после наказания он узнал о каком-то искусстве крови, совершенно на пустом месте. Он становился сильнее не по дням, а по часам, его мощь только росла. Взгляд Лоч Жичана стал настороженным. Несколько лет спустя он стал сильнее мастера огненного копья. Казалось, у него была особая харизма. Тогда бойцы им сильно восхищались. Когда он стал сильнее мастера огненного копья, то занял его место и поднялся на вершину. Взяв в свои руки бразды правления, он сделал огненное копье кровавым копьем. Набрав новых учеников, он стал обучать их искусству крови. Он даже создал кровавые бассейны, чтобы закалять тела наших бойцов. Благодаря ему кровавое копье становилось сильнее и сильнее, а пугающая репутация распространялась все дальше. Лоч Жичан посмотрел на Фэнь Жун и сказал: «Янь Чи, Лянь Се и Фэнь Жун были его первыми учениками». Янь Чи был слабее Лянь Се и Фэнь Жун, но он невероятно напоминал Лэй Хунчжи. Он был его копией. Именно поэтому он высоко ценил Янь Чи, а Янь Чи им восхищался. «Почему Лянь Се убил его?» — снова спросил Цинь Ле. Лянь Се узнал, что мастер превращается в дьявола. Лянь Се собственными глазами видел, как он ест человеческую плоть. Ужас появился на лице Фэнь Жун. «Я тоже это видела во время сражения. Он питался человечиной, пил человеческую кровь. Он стал страшнее и начал терять человеческий облик». Тянь Циси побелела, словно простыня. Ее тело подрагивало, а на лице отпечаталось потрясение. Он ел людей, лицо Цинь Ле тоже перекосилось. Мастер становился все безумнее и раздражительнее. Многих братьев, которые не могли выполнить приказы, он лично разрывал на куски. Опустила глаза Фэнь Жун, всех охватил страх, многие пытались бежать из кровавого копья. Однако все были убиты Янь Чи по приказу мастера. Когда Лянь Се узнал, что мастер пьет человеческую кровь, он решился убить его. После этого Лянь Се и я рассказали мастеру и преподобным о странном состоянии нашего мастера. Фэнь Жун взглянула на Инсинжэня. После длительного обсуждения, мастер и преподобные поняли, что мастер слишком опасен и в один прекрасный день может потерять контроль, так что... После паузы Фэнь Жун сказала: «Во-первых, мы ослабили его тело медленно действующим ядом. Затем мы устроили засаду и напали, когда он тренировался. Наконец, нам удалось убить его». Узнав о смерти мастера, Янь Чи решил отомстить мастеру и преподобным. Однако Лянь Се и я скинули его со скал. Фэнь Жун и преподобный Лоч Жичан раскрывали секреты прошлого, и отношения между их Хунчжи, Янь Чи и кровавым копьем прояснялись. Об этом Ало знали даже некоторые старейшины внутренней секты, так что сегодня они впервые услышали всю правду. Они побледнели, как Цинь Ле и Тянь Циси. Их лица стали несколько неестественными. В их глазах их Хунчжи, пьющий человеческую кровь, утратил человеческий облик. Он стал чудовищем, которое было даже страшнее дикого зверя. Узнав о диктаторских замашках и Хунчжи и убийстве учеников кровавого копья, они окончательно потеряли уважение к нему. Инсинжени преподобные боялись, что однажды и Хунчжи потеряет контроль и устроит резню. Именно поэтому после его смерти они стали сотрудничать с Лянь Се и Фэнь Жун. «Янь Чи мертв?» – спросил Цинь Ле, когда все затихли. Взгляд Фэнь Жун был мрачным. Она покачала головой. «Он до сих пор жив. Меня ранили. Сейчас Янь Чи не слабее Лянь Се. Не могу поверить, что после таких травм он настолько силен. Все эти годы, проведенные в темной башне, он думал только о мести». Она призналась, что не была равным противником Янь Чи. Инсинжени преподобные заволновались. Они хорошо знали, что Янь Чи не был Ди Ши Цзу, Лянь Ин Цзу или Юань Цанем. Он считал Лэй Хунчжи отцом и всей душой ненавидел Инсинжэня с преподобными за его убийство. Если Янь Чи окажется на пламенном вулкане, то его не возьмут живым, его не посадят в тюрьму, его убьют на месте. Только что Фэнь Жун призналась, что Янь Чи сильнее ее. Лянь Се, единственный человек, который мог с ним сразиться, был где-то далеко. Если Янь Чи нападет, то кто его остановит? Кто выживет? Все ощущали некоторую безнадежность. Цинь Бин, побудь здесь, пока мы все закончим. Мы должны спрятать все тайные книги в твое кольцо пространства. Решил Инсинжэнь и закричал: ситуация крайне скверная, но будущее секты не должно быть разрушено. Пока Циньбин жив, пока он исследует наши книги, оружейная секта жива, мы можем надеяться на возрождение». Когда он сказал это, трое преподобных и семеро старейшин задрожали. Их взгляды были прикованы к Цинле. «Пяти силам нужно время, чтобы захватить власть в оружейном городе. Им пока рано появляться здесь. Даже на грани смерти Инсинжен не растерял рациональность. У нас есть время, чтобы собрать самые ценные предметы секты. Вы должны собрать все, насколько это возможно». Преподобные и старейшины в унисон кивнули. «Циньбин, жди нас здесь. Когда мы все соберем, ты и Циси уйдете через тот же тайный ход», — воскликнул Инсинжен. Цинле нахмурился. Они, не побоявшись трудностей, вернулись в оружейную секту, надеясь, что Инсинжен и преподобные ищут решение. Но, кажется, они ожидали слишком многого. И Юань и Пань Фэнь были правы. Оружейной секты больше нет. Никто не мог спасти ее от натиска пяти сил. Может быть, в глазах Цинле мелькнула идея. Подумав минуту, он сказал: «Мастер, я вернусь в пещеру и соберу вещи. Затем я пойду на площади и буду у последней колонны». Инсинжен и преподобные собрались остановить его, но он продолжил. Диаграмма 12-й колонны – истинное ядро секты. Когда все закончится, колонны либо уничтожат, либо разделят между силами. Я больше никогда не смогу их увидеть. Перед тем, как покинуть секту, я хочу в последний раз попытаться оживить колонну. Я хочу спасти ядро секты, — громко сказал Цинле. Инсинжен, трое преподобных и семеро старейшин вздрогнули, услышав его слова. «Хорошо, дадим ему последнюю попытку», — воскликнул Инсинжен. Цинле развернулся и вышел. Сопровождаемый удивленным взглядом Тянь Циси, он быстро направился к своей пещере. Он поместил в кольцо пространства печи все духовные материалы. Не заметив больше ничего важного, он быстро прибыл к подножию вулкана. Он снова сел под 12-й колонной. Сделав глубокий вдох, он успокоился и осмыслил всю информацию, что узнал. Через некоторое время он наконец посмотрел на картину и снова создал нить сознания. Он проскользнул в картину. Он снова оказался в этом странном месте, встретившись с высохшим старцем. «Я знал, что ты вернешься», — мрачно сказал старец. Глава 200. Сюли. Мир внутри 12-й колонны. Старец мрачно сказал: «Меня зовут Сюли. Если ты освободишь меня, то я дам тебе все, что ты хочешь». «Сюли», — помедлил Цинле, собираясь с мыслями. «Искусство крови, которому учил Ихунчжи, и закаливание с помощью кровавых бассейнов. Это все придумано вами, верно?» Алые глаза Сюли пугающе светились. «Где он сейчас?» «Ихунчжи уже давно умер. Я слышал, что он питался человеческим мясом и пил человеческую кровь, постепенно превращаясь в демона. Это побочный эффект вашего искусства крови?» — с сомнением спросил Цинле. «Побочный эффект? Разве пить человеческую кровь — это побочный эффект?» — мрачно сказал Сюли. «Это боевое искусство нашей кровавой дьявольской секты. Естественно, у него есть уникальные особенности. Боец охотится на животных духов и увеличивает свою силу, поедая их. Разве мы чем-то отличаемся от них? Животное – это животное, а человек – это человек», — сказал Цинле. «Лично я не вижу разницы», — холодно сказал Сюли. Цинле задумался и снова спросил: «Как я могу помочь тебе?» Глаза Сюли просияли, когда он посмотрел на колонны. Он сказал: «Очень просто. Если ты смог оживить колонны там, то сможешь сделать это и здесь. Когда все 12 цепей будут сломаны, я смогу покинуть этот мир». Цинле направил нить сознания прямо на картину с диаграммой 9 извилистых рек. Колонна была такой же, как и во внешнем мире, за одним лишь исключением: она была сделана из костей какого-то странного зверя, белых до жути, источавших холодный воздух. Проникнув в диаграмму, он скопировал древние символы. Он находился на переломной точке. К диаграмме была прикована цепь. Она блестела, источая мощную и тягучую волну энергии. По словам Сюли, он легко может порвать цепи, но он не сделал этого. Он выскользнул из картины и сказал Сюли: «Если ты прав, то я могу разрушить твои оковы. Я уже нашел место, где она соединяется с диаграммой». Алые глаза Сюли горели все ярче и ярче. «Остальные вопросы мы обсудим позже. Сейчас у меня только один вопрос. Как я могу вас контролировать?» — спросил Цинле. «Контролировать меня?» — ссохшееся лицо Сюли с запавшими глазами напоминало череп. В его глазах мелькнул жуткий кровавый свет, делающий его еще страшнее, чем есть. «Ты хочешь контролировать меня? Если не смогу, то ты убьешь меня сразу же, как освободишься. «Зачем мне тогда это делать?» — ответил Цинле. «Возможно, надо подумать еще немного». Сказав это, он разрушил нить сознания и отступил от колонны. Тэ-Тэ разговаривал с ним, Тянь Цыси уже стояла рядом. Увидев, что он пришел в сознание, она сдавленно заговорила. «Зачем вы пришли?» — прищурился Цинле. «Я не могла остаться с ними. Кроме того, мастер приказал нам уйти вместе, так что когда ты ушел вниз, я тоже собрала вещи», — объяснила Тянь Цыси и спросила: «О чем вы говорили? Кто он такой? Если и Хунчжи был мастером Ляньсе, Фэньчжун и Кровавой Тени, то этот человек – мастер и Хунчжи. Мастер и Хунчжи». Цинле кивнул и понизил голос. И Хунчжи узнал про искусство крови именно от него. Оно заставило и Хунчжи становиться сильнее не по дням, а по часам. Оно превратило огненное копье в кровавое копье и заставило и Хунчжи превратиться в полудемона. Причиной всему этот человек в колонне. Страх и беспокойство появились на лице Тянь Цыси. Она воскликнула: «О чем же вы говорили?» «Цинь Бин, я думаю, ты должен сказать об этом мастеру, он и преподобные должны знать». «Сказать мастеру?» — нахмурился Цинь Бин. «Должно быть, он сделает все возможное, чтоб убить этого человека. Он отказался от Ихунчжи, так как же он примет Сюли, который даже страшнее Ихунчжи? Сюли – истинный источник искусства крови. Кто знает, какие тайны он хранит уже тысячи лет. Сюли, да, так его зовут. Кажется, он принадлежит кровавой дьявольской секте. Сестра Тянь, вы слышали о ней?» «Никогда. Могу гарантировать, что на всем багровом континенте нет такой силы». «В таком случае, Сюли, наверное, не с багрового континента», — задумался Цинле и спустя некоторое время снова закрыл глаза. Он еще раз проник в кровавый мир. «О чем вы думаете, старейшина Сюли?» «Я не могу придумать ни одного способа, который поможет тебе меня контролировать». Он выглядел спокойным, а глаза его не сияли. «Ты слишком слаб, ты не сможешь управлять мной, но у меня есть предложение. Я научу тебя всему, чему научила Ихунчжи. Я могу дать тебе даже больше. Что ты думаешь?» «Не хочу стать не то человеком, не то демоном, так что я в этом не заинтересован. Думайте дальше», — снова отказался Цинле. Сюли сразу же бешено взревел, кровавая аура вокруг него бурлила, словно пыталась разрушить весь мир. Очевидно, его спокойствие было напускным. Какой густой запах, даже Тянь Цыси ощущала, что что-то не так. Она потрясенно смотрела на колонну. «Это доносится от колонны. Это Сюли? Какой ужас! Должно быть, он с ума сходит». Лицо Цинле было суровым. «Буду продолжать давить на него. Он сидит в заперти уже тысячи лет, а теперь у него появился шанс спастись. Он мне все отдаст». «Что отдаст? Че, что ты собираешься делать?» — вскрикнула Тянь Цыси. «Секту окружили. 5 крупных сил. И распад секты неизбежен, если не произойдет огромное изменение», — Цинле говорил мрачно, глядя в сторону оружейного города. Он холодно продолжил: «Я хочу, чтоб Сюли спас оружейную секту от этой опасности». Он, Тянь Цыси, была потрясена. «Если он согласится помочь оружейной секте, то проблема будет решена», — сказал Цинле. Тянь Цыси нахмурилась и задумалась. Она спокойно села и только потом сказала: «Береги себя, ты не должен себя потерять». «Я буду осторожен», — Цинле закрыл глаза. Он не спешил быстро попасть в картину. Вместо этого он сначала вынул таблетку, которая восстанавливала энергию разума, и проглотил ее. Затем позволил себе отдохнуть. Заглянув в кольцо пространства, он быстро обнаружил книгу. Углубившись в книгу, он прочитал ее с предельным вниманием, чтобы исследовать всю информацию. Спустя 2 часа он ощутил, что пришел в себя, отложил книгу в сторону и снова проник в кровавый мир. Сюли, как и ожидалось, снова был спокоен. Алый свет пропал из его глаз, а голос был равнодушным. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он у Цинле. «Я прочел несколько книг и узнал, что есть много способов управлять человеком. Лекарства, духовные кандалы, женщины, семья, дети. Ты одинок, так что я не могу контролировать тебя при помощи твоей семьи. Судя по тому, что я увидел, даже если бы у тебя была семья, этот метод бы не сработал. Как мог Сюли, который сделал Ихунчжи чудовищем, быть семейным человеком? Вы сильны, поэтому лекарства и кандалы вас удерживать не смогут. В конце концов, я не мастер и не смогу создать такой артефакт», — остановился Цинле и продолжил. «Единственный способ, который позволяет вас контролировать, это управлять вашей душой». В глазах Сюли появился кроваво-красный свет. «Душа, верно. Отдайте мне часть души. Только тогда я буду уверен и смогу освободить вас», — сказал Цинле. «Ты просишь слишком много», — сердито крикнул Сюли. Однако Цинле уже ускользнул, не желая снова разрушать сознание. В кровавом мире остался только Сюли, воющий во всю силу своих легких. «Запах крови все гуще и гуще», — озабоченно сказала Тянь Циси. Цинле посмотрел на колонну. Он тоже был потрясен. Он не знал, как можно иметь дело с человеком вроде Сюли, у которого не было надежды на искупление. Старый демон, проживший тысячи лет, провел всю свою жизнь в заговорах и интригах. Переговоры с ним его опустошали. «Циньбин, я думаю, что мы должны отказаться от этой идеи. Почему бы нам не покинуть оружейную секту?» Тянь Циси понимала, что это не самый лучший метод. «Если мы уйдем, то больше нигде жить не сможем», — мрачно сказал Цинле. «Пять сил не позволит нам жить. У нас будут тайные книги секты, так что они будут охотиться на нас изо всех сил». Тянь Циси снова умолкла. Цинле закрыл глаза и снова проник в колонну, появившись перед Сюли. «Старейшина Сюли, вы приняли решение, я клянусь тебе», — выкрикнул Сюли, опустив голову. Глава 201. Старый демон. Сюли был в заточении больше тысячи лет. Все это время он думал только о том, как освободиться. Он был готов пойти на любые жертвы, лишь бы покинуть это место. Поэтому, несмотря на то, что часть его души будет под контролем Цинле, он не мог отказать. Цинле хорошо знал, что тысячелетний демон согласится на его условия. Тот, кто тысячу лет находится в заточении, заплатит за свободу чем угодно. Часть души не была неприемлемой ценой для Сюли. «Я могу отдать часть души, но сможешь ли ты принять ее?» — холодно спросил Сюли. «Не стоит об этом беспокоиться. Просто передайте мне часть души, а остальное я сделаю сам», — ответил Цинле. «Моя душа не может покинуть это место. Единственный возможный способ предполагает, что сюда должно попасть твое тело», — кричал Сюли. «Мое тело никогда не попадет туда. Я не хочу, чтоб вы меня захватили», — на мгновение задумался Цинле. «Будет лучше, если ты выпустишь часть своей души, а она попадет в мой разум. Тогда я буду уверен. Печать по-прежнему на месте. Я не смогу вырваться, если ты не поможешь мне прорваться через три печати и не разблокируешь три цепи». Алые глаза Сюли сверкали кровавым светом. Он посмотрел на длинные цепи, вросшие в кости, и сказал: «Если разорвать три цепи, то я смогу выпустить наружу часть души и выполню твою просьбу». Цинле молчал. Он не знал, говорит Сюли правду или лжет. Что есть, что если Сюли сбежит из колонны? Кто сможет противостоять ему? Он немного боялся рискнуть. «Если ты не попытаешься, то я не смогу отделить часть души. Если хочешь контролировать меня, то ты должен попробовать. Иначе придется вернуться к изначальному предложению. Я учу тебя искусству кровавой дьявольской секты, а ты освобождаешь меня. Как насчет этого?» — вскользь бросил Сюли. Сердце Цинле было сбито с толку. Когда он думал о противостоянии этому тысячелетнему демону, у него начинала болеть голова. Он не знал, какие слова правдивы, а какие нет. Но он прекрасно знал, что один неверный шаг может привести к вечной обреченности. Он не был уверен, что сможет противостоять такому противнику. Именно поэтому его обуревала нерешительность. «Если будешь бояться рисковать, то ты никогда не будешь успешным», — дразнил его Сюли. «Я должен обдумать», — сказал Цинле и покинул пространство. Он сидел под колонной, закрыв глаза. Он направил нить сознания в сферу души, что находилась в его лбу. Он активировал небесный гром. Глухой рокот грома сотряс его кости. Сила грома постепенно направлялась к голове. Затем он открыл глаза. В его зрачках змеились электрические жилки, а в голове раздавалось рычание, которое могло разрушить барабанные перепонки. «Я слышала гром. Кажется, собирается дождь». «Странно», — недоверчиво сказала Тянь Циси. Цинле не ответил. В его глазах сверкнула молния. Он ощутил в голове ударную волну небесного грома. Его уверенность росла на глазах. Энергия грома и молнии была воплощенным возмездием для всех живых существ. Она могла уничтожить любого злого духа. В каменном лесу Гао Юй призвал тень бога-демона, чья разрушительная аура ужаснула каждого. Однако даже он невероятно опасался небесного грома. Энергия грома и молнии могла уничтожить любую душу. Вспомнив об этом, Цинле наконец решился, снова вошел в колонну и сказал без обиняков: «Хорошо, я разрушу три цепи». Глаза Сюли засверкали кровавым светом. Цинле тут же сосредоточился на картине. Он направил всю энергию разума на скопление светлой энергии. Удивительно, но нить его сознания легко проникла в этот комок. Это оказалось так же легко, как лопнуть воздушный шарик острой иглой. От цепи отлетали разрозненные искры энергии. Первая цепь. Сюли жутко смеялся, словно сумасшедший, и смотрел в небо. Его левая рука освободилась. Толстая и длинная ржавая цепь поползла по земле, словно серый дракон. Он резко взмахнул рукой, обмотав ее цепью. Кровавый свет в его глазах становился все более пугающим. Он посмотрел на Цинле, его лицо было невероятно бледным. «Продолжай, еще две цепи, и моя душа сможет прорваться через печати». Цинле ощущал, что аура Сюли стала сильнее. Его беспокойство усилилось, но он решил продолжить. Нить его сознания проникла в следующую колонну, чтобы разрушить скопление энергии. Его энергия стремительно истощалась. Он увидел еще один светящийся шар, узел, удерживающий цепь. Цинле направил на него энергию разума. Комок энергии взорвался, словно воздушный шар. Еще одна цепь поползла к Сюли и обернулась вокруг его талии. Вторая цепь. Кровавый свет в глазах Сюли стал ярче. Великолепно. Очень хорошо. Осталась еще одна. Если разорвать эту цепь, то я отдам тебе часть души. Цинле на мгновение остановился. Я потратил слишком много энергии. Мне нужно время, чтоб восстановиться. Он вынырнул из кровавого пространства. Достав таблетку, он проглотил ее и с хмурым видом начал размышлять, пока она переваривается. Жестокая аура этого старого демона уже крайне шокирует. Когда третья цепь разорвется, он нападет на меня. Ясно понимал Цинле, мне нужно взять столько души, сколько смогу. Он сделает все, чтобы управлять мной. Но если его душа войдет в мой разум, то он потеряет преимущество. Весь этот год душа пожирателя была настолько сильной, что могла поразить даже Се Цзиньсюань. Но даже она подчинялась силе сферы души. Сфера души, сфера души. Любая злая энергия, попадающая в мой разум, оказывается в ловушке. Подумал Цинле. Во-первых, он восстановил свою энергию с помощью таблеток. Он тщательно все обдумал перед тем, как снова войти в колонну. Он сразу же проник в третью колонну. Сюли стоял среди 12 колонн, а ржавые цепи, словно змеи, обвивали его пояс и запястья. Кровавый свет в его глазах стал пугающим, он непрерывно смотрел на Цинле. «Какой же ты наивный!» — холодно фыркнул Сюли про себя. Цинле сосредоточился. Светящийся комок в этой колонне сразу же взорвался. Глаза Сюли засияли. Он взмахнул рукой, и цепь промелькнула в воздухе, словно железный дракон. Третья цепь. Отлично. Как-то странно хмыкнул Сюли. Душа. Напомнил Цинле. Она здесь. Сюли указал пальцем на центр своего лба. Кроваво-красная прядь вылетела из точки между его бровями. Эта кровавая цепь действительно была частью его души, и в ней было невероятно много его воспоминаний. Эта кровавая цепь вырвалась из колонны, чтобы проникнуть в сознание Цинле. Аура этой кровавой цепи была настолько страшной, что могла уничтожить любого. Этого было достаточно, чтобы нить сознания Цинле почти разрушилась. «Принимай четверть моей души!» Сюли безумно хохотал в небо. Цинле резко открыл глаза и холодно уставился прямо на колонну. Кровавая цепь стальной вырвалась из колонны, словно стальная игла, и нацелилась в лоб Цинле. «Че, что это?» — воскликнула Тянь Циси. Цинле промолчал. Он не торопился активировать небесный гром, боясь, что Сюли что-то заподозрит. Он сосредоточил все свое сознание в сфере души, ожидая, пока кровавая цепь достигнет его лба. Кровавая цепь врезалась в центр его лба, словно нож, и на его коже появилась капля крови. Он встряхнулся. Ему казалось, что он попал в кровавый ад. Всюду, куда падал его взгляд, были океаны крови. Он словно завяз в этом океане. Он не ощущал ни следа жизни, и его сознание мгновенно разрушилось. Кровавая аура проникла даже в глубины его души, словно захватив ее. Его настигла страшная мысль, что его сейчас задушат. Он понял, что был неправ. Он недооценил ужас, на который была способна даже четверть души Сюли. Не было ни одного способа устоять перед ее натиском. Все его планы рухнули, как только в него проникла кровавая цепь. Он не мог противостоять душе Сюли. Его душа, его ум, его сила воли рухнули под натиском кровавого моря, которая шаг за шагом пожирала его душу. Ему казалось, что густая свежая кровь просачивается в его душу, медленно изменяя его личность. Он должен был стать марионеткой Сюли. Он не мог активировать свой разум, не мог активировать небесный гром, не мог ощутить собственного тела. Он медленно тонул в пучине кровавого моря. Однако в момент отчаяния он увидел луч света. Это был свет, который однажды растворил душу пожирателя. Из глубины сферы души поднимался очистительный свет. Кровавое море, словно полотно ткани, разрывалось под лучом света. Оно крайне быстро испарялось. Он понял, что снова в своем уме. Он собрал энергию грома и молнии, собрал энергию сознания и увидел кровавую нить. Кровавая цепь превратилась в красный отпечаток, застывший в сфере души. Удар молнии. Цинь-Ли активировал энергию грома и молнии, чтобы поразить остаток души Сюли. Когда молния ударила в кровавый отпечаток, тот яростно закружился, источая кровавый туман. Он тут же услышал ужасные вопли души Сюли. Глава 202. Душа запечатана. Цинь-Ли хотел контролировать Сюли через его душу, а Сюли хотел сделать Цинь-Ли рабом его души. Кровавая дьявольская секта обладала тайным искусством, которое могло порабощать людей. Боец вливал в жертву дьявольскую энергию собственной души, которая разрушала его. После этого он получал контроль над новым рабом. В конце концов, жертва становилась кровожадным еретиком, полностью теряя себя. Техника, которую Сюли использовал, влив в разум Цинь-Ли четверть своей души, была именно этим тайным искусством. Когда оно заработало, разум Цинь-Ли начал поддаваться кровавому миру, и в итоге, с течением времени, Сюли взял бы его под свой контроль. В конечном итоге он бы превратился в кровожадного раба Сюли. Он считал, что четверти души хватит с лихвой, чтобы управлять Цинь-Ли. К сожалению, он даже не думал, что Цинь-Ли развил технику небесного грома, которая могла уничтожать души, не думал, что в разуме Цинь-Ли скрывается такая невероятная тайна, как сфера души. Сфера души, сфера души. Она могла подавить любую душу. Очищающий свет сферы души был смертельно опасен для всех духовных энергий. Когда появился свет, Сюли заметил, что что-то не так. Он инстинктивно ощутил страх и приготовился отступать. Однако он понял, что невероятная тайна Цинь-Ли не так уж и проста. Сфера души захлопнула все двери, не желая выпускать его. Ему даже показалось, что сфера души гораздо страшнее оков, которые удерживали его между колоннами. Он боролся, но убегать от сферы души было уже поздно, а его душа становилась лишь слабее под воздействием очищающего света. Его испорченная сила, которую он хотел применить к Цинь-Ли, быстро угасала. В конце концов, Цинь-Ли спасся от кровавого моря. Когда он пришел в себя, он в первую очередь активировал небесный гром и напал на часть души Сюли. Небесный гром мог уничтожить все зло. Он мог уничтожить любую испорченную душу, любого злого духа. Гром ревел, а душа Сюли источала кровавый туман. Он ужасающе ревел. Сюли впервые охватил страх. Он и представить не мог, что Цинь-Ли не только практикует технику небесного грома, но и обладает такой редкостью, как сфера души. Кровавая нить его души теперь была в ловушке сферы души. У него не было способа сбежать, а теперь его атаковали гром и молния. Окончательная потеря сил была вопросом времени. «Стой! Прекрати!» В ужасе завопила часть души Сюли. Цинь-Ли тут же остановил гром и молнии. Душа Цинь-Ли была размытой белой тенью, у которой был его реальный облик. Белую тень окружали молнии, а над головой гремел гром. Душа Цинь-Ли стояла возле кровавой тени Сюли. Он холодно посмотрел на него и сказал: «Вы не исполнили свое обещание и не отдали в подчинение часть своей души. Кажется, вы недостойны моего доверия. Я могу лишь уничтожить эту часть. Почему бы не оставить тебя в плену навсегда? Я признаю свое поражение. Я сдаюсь», — кривилась душа Сюли. «Я подчинюсь полностью. Я позволю заключить себя в тюрьму. Вы сдались, но это не поможет». Ситуация изменилась. Цинь-Ли начал вливать в кровавый отпечаток энергию грома и молнии. «Это всего лишь четверть вашей души, а я едва устоял на ногах. Думаю, она не слишком безопасна. Не надо», — взвыл Сюли. «Я дам вам два варианта», — равнодушно сказал Цинь-Ли. «Либо вы отдаете еще четверть души, чтобы она тоже была запечатана здесь, либо я уничтожаю эту часть вашей души, а сами вы останетесь в колонне. Подождете. Может быть, несколько тысяч лет спустя появится тот, кто сможет освободить вас. Как ты смеешь?» Часть души Сюли дико извивалась. Вместо ответа Цинь-Ли снова активировал небесный гром. Он использовал молнию, чтобы снова атаковать кровавый сгусток души. Сюли, окруженный грохотом грома и стрелами молний, в ужасе закричал, а из его души начала сочиться кровь. Эта кровь была энергией его души. Кровавые капли поглощались сферой души, прежде чем исчезнуть. Сфера постепенно начинала блестеть красным. Цинь-Ли был потрясен до глубины души. Четверть души Сюли была гораздо страшнее души пожирателя. Душа пожирателя исчезла сразу же, как только попала в сферу души. она вообще не могла сопротивляться. Но четверть души Сюли смогла просуществовать в сфере души так долго. Этот старый демон гораздо страшнее, чем я думал. Цинь Ле собрал всю свою осторожность и сконцентрировался, чтобы призвать удар молнии. Скоро крики Сюли прекратились, а осколок души стал совсем слабым. Он мог быть жестоким и грозным, но в сфере души он не мог даже сопротивляться небесному грому. А ведь Цинь Ле активировал не всю энергию грома и молнии. Если бы он призвал гром с девятого неба, то душа Сюли погибла бы от одного удара. «Ты выиграл, ты выиграл. Я отдам еще одну часть души», — в агонии вопил Сюли. У него не было выбора, он мог только поддаться. Он чувствовал, как разрушается его душа. Если эта четверть исчезнет, то ему понадобится несколько сотен лет, чтоб восстановиться. Что ж, отлично, Цинь Ли решил не перегибать палку и прекратил атаковать. «Я не хочу держать вашу душу в вечном плену. Вы нужны мне только на 30 лет. Могу поклясться, что через 30 лет я дам вам свободу». 30 лет? Всего через 30 лет? Ты серьезно?» — воскликнул Сюли. «Верно, 30 лет», — подтвердил Цинь Ли. «Почему ты не сказал раньше?» — сердито кричал Сюли. «Если всего 30 лет, то я могу подождать». Однако его тело в колонне облегченно вздохнуло. Всего лишь 30 лет. Еще одна кровавая нить вырвалась из его лба и проникла в сферу души, скрытую во лбу Цинь Ли. Проникнув в сферу души, нить сразу же превратилась в кровавый сгусток, который слился с первым сгустком и приобрел внешность Сюли. Это была половина души Сюли, заключенная в плен. Теперь Сюли не мог действовать необдуманно. Это действительно успокаивало Цинь Ли. «Сними всю свою защиту», — сказал Цинь Ли. Душа Сюли постепенно стала тускнеть. Цинь Ли активировал другое искусство. В сфере души образовался ледяной шар, покрывшийся снаружи землисто-желтым налетом. Это была энергия земли. Затем молнии окружили шар, образовав третий слой. Когда все было подготовлено, в шаре образовалось отверстие. «Идите внутрь». Невидимая душа Сюли осмотрела шар и послушно влетела внутрь. Когда он оказался внутри, отверстие в шаре запечаталось. Ледяной слой был безвреден для души Сюли. Второй слой состоял из энергии земли, а третий – из энергии грома и молнии.